да и не очень, чтобы удалой, судит генерала. А в зале, к тому же, сидели супруга судьи и соседи по квартире. Судья их видел и даже замечал, как они переглядываются, наверное, перешептываясь. «От дает наш-то! От жиганул! Теперь генералу крышечка!» «Так вы не можете предъявить суду письмо вашей супруги Горбанюк Инны Матвеевны о том, что она считает себя с вами разведенной?» — спросил судья, который почему-то считал нужным, задавая вопросы генералу, иронически улыбаться. «Вы продолжаете настаивать на том, что письмо вами якобы утеряно?» Горбанюк промолчал. Мог ли здесь сейчас он рассказать о том, как бомба прямым попаданием ахнула в ту школу, где разместился штаб, как Тася выволокла его бездыханного в одном залитом кровью исподнем, как более месяца он вообще ничего не понимал, не помнил и не соображал, даже о штабной документации не помнил, не то что о своем бумажнике. Пропало письмо, сгорело. Может быть, вы все-таки вспомните, куда девалось таинственное письмо? Опять одарив зал иронической улыбкой, осведомился судья. Если оно вообще существовало? Оно существовало, потеряв внезапно власть над собой, металлическим тенорком, но не заикнувшись, словно хлыстом ударил, произнес генерал. И требуют доверия, я никогда не врал. Здесь требовать не рекомендуется, с улыбочкой сообщил судья. Тут гражданин Горбанюк суд, и здесь никаких генералов нет. Что же касается вашего утверждения, будто вы никогда не врете, то это нам неизвестно. Письма нет или есть? Как будем считать? Стасе сделалась истерика. Ее никто не обижал, но она вдруг так ужасно измучила за своего Гришу, с которым, несмотря на все передряги войны, была бесконечно счастлива, так за него обиделась, что вроде бы на собрании потребовала слова, а когда ей под смех зала разъяснили, что тут суд, она выкрикнула нелепую ругательную фразу, разрыдалась и была уведена подругой, чуть не падающей с ног, несчастной до такой степени, что у Инны Матвеевны засосала под ложечкой от жалости. Но и тут она ничего не попыталась сделать, потому что кривда уже победила правду, и генерал, фатальной волею судьбы и нелепых обстоятельств, стал лгуном, двоеженцем, оливенщиком и даже тем бездарным военачальником, из-за которого наши войска, бывало, терпели поражение. Об этом не говорилось, конечно, впрямую, но судья что-то такое скверненькое намекнул по поводу амурных делишек во фронтовой обстановке. Намекнул так, что и эта тема опять-таки очень подошла зевакам и ротозеям обоих полов, препровождающим свое время в зале судебных заседаний. Обыватель и мещанин вкупе с дезертиром обожают, когда чернят и поносят на его глазах скромное, славное и героическое, как бы говоря, этой акции. Все грязненькие, все ничтожества, все мышины и жеребчики, все охотники да клубнички. Но только кому до времени везет, а какой и сразу попадается. Одна заседательница, что сидела слева от судьи, как показалось вначале генералу, слушала его внимательно и даже вопросы задавала сочувственно, но он и в ней обманулся. Про такую манеру разговора в суде эта народная заседательница вычитала в книжке и сегодня ее испробовала. На самом же деле она еще до начала заседания твердо решила этому негодяю развода не давать, чтобы другим мужчинам неповадно было. Только во второй половине слушания дела генерал-лейтенант Горбанюк внезапно понял, куда все поворачивает. Он оказался презренным человечишкой, отказавшимся содержать дочь, развратником и еще невесть кем. Все более и более судья напирал на моральный облик гражданина Горбанюка, на его проделки во время Великой Отечественной войны, на его неоформленное сожительство с гражданкой Бельчиковой, на попрание основ советской семьи